Далее Арк решил попозировать перед магическим проектором. «Но эти ребята слишком слабые. Хотя я уверен, что могу победить, ведь воин должен всегда быть готовым к любой ситуации». Арк немедленно достал горшок и приготовил блюдо. Он смешал полярный кристалл, который добыл на заснеженных горах, и еще несколько ингредиентов, создав блюдо при помощи кулинарии выживальщика. Снежная вода со льдом, прохладный полярный кристалл, растворенный в воде. Можно изменять свойства при смешивании с пищей, однако если вы небрежно употребите ее в пищу, то температура вашего желудка может снизиться и будет несварение. Дополнительные эффекты при смешивании с едой. В течение 10 минут сопротивление холоду -50%, сопротивление огню +50%. Арк использовал невидимость, чтобы скрытно подобраться к лагерю, держа в руках воду со льдом. Потом он стал выжидать, пока на Куджуке не закончат готовить ужин. Арк подкрался еще ближе и вылил ледяную воду в кастрюлю, затем отошел и начал наблюдать за происходящим. «А, какой вкусный запах! Давайте есть! Время обеда! Подтягиваемся! Патруль до сих пор не вернулся? Просто оставим им немного! Почему-то сегодняшний супчик вкуснее обычного!» Воины на Куджука приступили к еде. Затем прошло немного времени, настал час икс. «А, я ж ел горячий суп! Так какого хрена мне становится холодней?» «Это не шутка! Чё настолько холодно-то?» «Сейчас!» Прятавшийся неподалеку Арк мгновенно взлетел вперед. Буксил сразу включил магический проектор. «Господин Арк, мы будем вас поддерживать! Покажите нам невероятную сцену!» Арк даже не забывал улыбаться на проектор, показывая свои прекрасные клыки. «Радун, трансформация! Вперед, Дедрик, Даймас!» Восседая верхом на Радунме, Арк напал на лагерь. Радунма ворвался в лагерь и мгновенно устроил настоящий хаос. Горячие дрова разлетались в разные стороны. «Что? Черный волк и ящерица? Нападение! Именно, хлопцы! Радун, вернись обратно!» Арк быстро спрыгнул с Радунмы, который трансформировался обратно. На самом деле он бросился вперед верхом лишь из чистых понтов. Конечно, Радунму вполне можно было использовать в качестве боевого средства передвижения, ведь он во время сражения еще и бонус получает в виде повышения атаки и защиты на 10%. Но в то же время существует и фатальный недостаток — движение вперед составляло 500%, однако при отступлении назад или при изменении направления он становился намного медленней. В конце концов, его навык езда верхом все еще находился на начальном уровне. Таким образом, это будет скорее недостаток в бою, нежели преимущество. В крупномасштабных сражениях только у рыцарей в тяжелой броне есть плюсы использования лошадей. В любом случае, мне интересно, насколько же эта сцена будет впечатляющей. Арк вытащил меч с ехидной улыбкой. Стихийный меч — атрибут льда! Как только он использовал свой навык, меч Гвисала мгновенно покрылся белым морозом. Воины на Куджука получили аномальное состояние, поэтому их движения были замедлены. «Хорошо. Как и ожидалось, эффекты проявляются. Вспышка!» Арк передвигался между противниками, словно молния. Он мгновенно нанес удары 16 противникам одним своим мечом, и все они сразу же покрылись бледно-голубым морозом. Арк специально этого добивался, поскольку они уже попробовали его блюдо, понижающее сопротивление к холоду на 50%. Как только он ударил своим стихийным мечом с атрибутом льда, они получили еще большие повреждения, ввергнув каждого в глубокое аномальное состояние. Разрушительный эффект! Самое замечательное в этом было то, что эффект заморозки мог накладываться. Каждый раз, как они получали этот дебаф, их скорость передвижения замедлилась на 15%. Если таких ударов складывалось 3 или 4, то ненормальное состояние от заморозки замедляло движение до 50%. Кроме того, если кто-то получал и больше ударов, то при достижении 100% заморозки движения сковывались полностью. Это стало основной причиной, почему оружие с атрибутом льда было невероятно дорогим. Тем не менее, Арк выбил себе такой навык бесплатно и мог менять любой атрибут, когда сам того захочет. Добавляя к этому прекрасному эффекту еще и навык вспышка, который 100% поражил окружающих 20 метрах врагов. Конечно же, в таком состоянии увеличивались даже шанс на критический удар. Арк изначально был игроком, который опирался на огромную ловкость и критические удары. Кроме того, вспышка повышила шансы такого удара, поэтому сейчас в среднем из 16 противников 5 раз 100% отхватывали по порции критического урона. Это была комбинация из кулинарии выживальщика, стихийного меча и вспышки. Арк взмахнул мечом 5 раз подряд, используя вспышку. «Я не чувствую своего тела!» Уровень здоровья на Куджуков снизился до 50%. При этом каждый имел ненормальное состояние в виде заморозки. Он полностью запечатал противников с удивительной скоростью. Единственным передвигающимся сейчас был Арк. А теперь давайте сделаем это, пока не закончился эффект от заморозки. Демоническое открытие! После того, как печать была снята, призраки начали жутко кричать. Несмотря на стихийный меч, использование демонического открытия позволяло мечу Гвессала переходить на новый уровень нападения. На Куджуки были заморожены и распадались на кусочки, когда Арк наносил им удары. Как только они попадали в критическое состояние, противники быстро разрезались благодаря решительным мерам, словно замороженные скумбрии. В то же время некоторым из Накуджуков повезло, когда они разморозились и напали на Арка, но было уже поздно. Меч Гвессала мелькнул 3 или 4 раза, и противники все-таки рухнули на землю. «Чёрт! Разве вы не берете на себя слишком много? Мы даже шанса не получили что-то сделать!» «Клац, клац, клац!» Пожаловались его фамильяры. «Хм, я вылил холодной воды на ваш боевой дух, сожалею, но вы еще получите шанс сразиться!» Пафосно произнес Арк, убирая меч. Он по-прежнему обращал внимание, словно сейчас вели съемки фильма, в то время как его сердце было взволновано, он сознательно сделал обычное выражение лица. 1 против 16. До недавнего времени это было нечто, с чем он бы никогда не осмелился связываться, но сейчас его здоровье снизилось лишь на 60%, так что не было преувеличением сказать, что победа была очень убедительной. «В самом деле, господин Арк, вы такой потрясающий! Он в одиночку справился с таким количеством воинов! Да это романтика для любого истинного воина!» Буксил и Сапцил не скрывали своего восхищения. В самом деле, когда еще торговцы могли наблюдать за таким фантастическим зрелищем? «Не время для этого. Пожалуйста, поспешите. Я должен спасти невинных людей!» Арк быстро обшмонал тела воинов на Куджука. Будучи противниками-гуманоидами, они все таки выронили некоторые предметы, а не кожу или кости. «Рапира металла. Магический. Тип оружия. Одноручная рапира. Атака 20-25. Прочность 23 из 25. Вес 20. Ограничение. Уровень 120. Ловкость более 200. Острая рапира, используемая в клане на Куджук, одним из видов металлов преисподней. Будучи легким оружием, она очень проста в использовании. Когда она экипирована, да еще с ловкостью на Куджуков, никто из врагов не выстоит против такого оружия. Эффект. Скорость атаки плюс 20%. Грязный ключ. Ключ, который может открыть железную клетку на Куджуков. Рапира металла. Несмотря на слабый урон для своего уровня, но дополнительная скорость атаки весьма хороша. Значит, скорость атаки воинов клана на Куджук зависела как раз от этого оружия. Если владеть сразу 2 такими рапирами с эффектом плюс 20 скорости атаки, то она превысит 40%. С подобной невероятной скоростью даже Арк был не в состоянии совладать, получая настолько огромный шквал атак. Такой эффект отлично сочетался бы с использованием замораживающего меча. «Бона! Бона, ты в порядке?» В это время из леса выбежал Гуран, затем сидевший в клетке мальчик медленно поднял голову. «Гуран, ты жив?» «Да. Один воин, отправленный учителем, помог одолеть клан на Куджок. Дед!» Бона схватился за железные прутья и уставился на Арка с переполненными уважением глазами. Тот улыбнулся в ответ и подошел к клетке. Он взглянул на замок, после чего внезапная сцена заставила его вздрогнуть. Внутри повозки клетки была женщина в белом халате, при этом она не была из расы металл. Это был игрок, как и Арк, к тому же она была ему знакома. «Лоретта?» Арк заикался и смотрел на нее с глупым выражением. Лоретта, которую видел последний раз в Селиване, сейчас находилась за решеткой в железной повозке. Лоретта вскочила и посмотрела на Арка. «А? А откуда ты знаешь мое имя?» «В каком смысле?» Не понял Арк, но потом до него дошло, он же в форме темного волка. «А, это я, Арк!» «Господин Арк?» «Да, из-за некоторых обстоятельств мне пришлось изменить облик». «Как ты сюда добрался?» «О том же хотел тебя спросить». Арк и Лоретта смотрели друг на друга с совершенно ошеломленными глазами. Они никогда не ожидали, что вот так случайно встретятся, но разве это было не более напряжённо из-за подобной неожиданности? До сих пор в преисподней было зарегистрировано 8 человек. Нет, с 3 поросятами уже 11. Именно эти 11 из миллионов игроков, кто знал, что им доведется встретиться друг с другом в таком месте? Какой поворот судьбы? Я тут из-за задания. Преследование живых мертвецов. А, секунду. Сначала открою клетку. Что за чёрт? Господин Арк, выше! Посмотрите выше! Арк уже доставал ключ и собирался открыть клетку, как внезапно закричал Буксил, выпрыгивая из леса. Арк рефлекторно поднял голову, и из глубин ночной тьмы появилась черная тень, сбившая его с ног. Огромный монстр взревел и заблокировал путь арку. «Что? Дракен!» Подняв голову, закричал Гуран. Это был монстр, похож на виверну, тем не менее размеры его были в несколько раз больше, а вид более свирепый. Дракен осмотрелся вокруг, прежде чем раскрыл пасть и зарычал. Боксил и Сапцил еще сильнее закричали и упали на землю. Гуран тоже почувствовал тяжесть в теле. Это было связано с огромным давлением, которое испускал Дракен. Тем не менее, одной из особенностей профессии арка было 50% сопротивление запугиванию и страха, добавляющее пассивный навык мужества, его иммунитет превышал 60%. Арк вообще не стал уклоняться от действия крика монстра. «Вот ублюдок! Темный клинок!» Арк прыгнул и замахнулся мечом Гвисала. Дракен схватился за железную повозку и захлопал крыльями, поднимая ее в воздух. Все, что могла сделать Лориетта, это цепляться руками за решетку, чтобы не потерять равновесие. «Господин Арк! Лориетта! Спринт!» Арк пытался изо всех сил догнать их, но Дракен все равно исчез во тьме. Все это произошло в одно мгновение. Арк неподвижно смотрел в темное небо, когда к нему подошел Буксил. «О, в этот раз цена была замечательной! Судьбоносная встреча, а потом похищение! Как же интересно!» Лицо Арка искривилось, когда он крикнул на весь лес. «Ты хочешь отправиться в ад?» «Готово! Призыв слизней!» Джастис, Мэн и реабилитанты заняли свои позиции, после чего Джак Тунг достал свиток. Свиток «Время слизи номер 2» был использован. Все слизни в радиусе 500 метров были призваны на зов. На протяжении 10 минут все вызванные на помощь слизни будут оказывать помощь союзникам в борьбе против врагов. Тем не менее, этот эффект будет отменен, если им нанести один-единственный удар от рук союзника. Как только был использован свиток, сразу появился огромный слизень. «Вот один! Давай его завалим, пока остальные не подоспели!» Реабилитанты окружили бедного слизняка, вооружённый до зубов. После ухода из башен Салрина, Джастис, Мэн и остальные нацелились на план по массовому производству пилюль бессмертной слизи. Воины Мяу и Вуру уже начали собирать клыки нетопырей, в то время как еноты собирали корни мандрагоры под лунным светом. Благодаря этому деревня Лансри уже собрала значительное количество ингредиентов, оставшимися были только рога единорогов и поврежденные крылья фей. Но Арк позаботился об этих ингредиентах, поэтому Джастис, Мэн и остальным осталось начать охоту за эссенцией слизи в подземном лабиринте Каира. На самом деле этот ингредиент был самым важным, потому что его невозможно было нигде купить. Благодаря копированию навыка Арка на свитки, реабилитанты были способны охотиться на слизней. Тем не менее, у этих монстров были способности полностью избегать физических атак, а поскольку реабилитанты не были магами, этот соперник был для них весьма трудным. Поэтому пришлось выдумывать новый метод. «Сейчас начинаем! Всем приготовиться! Ха!» Джастис Мэн обхватил слизня обеими руками и разорвал его на части. Затем что-то выпало на землю из тела слизня. Форма монстра представляла из себя водяной баллон, поэтому как только он распался, вязкая жидкость разлилась по земле вместе с их ядром. «Сейчас! Все вместе! Навались!» Реабилитанты кинулись к ядру. После того, как оно было разрушено, то взорвалось. Это определенно грубый способ охоты. В любом случае, это позволяло им успешно охотиться. Самое замечательное во времени слизи номер 2 было то, что изначально монстры считаются союзниками, пока не подвергаются нападению. Поэтому можно было неспешно заниматься каждым слизнем по очереди. Кроме того, временами слизни даже противостояли появляющимся скелетам. «О, еще один!» Рока занималась сбором мусора и следила за выпадением эссенции слизня. «Хе-хе-хе, разве это уже не пятое? Значит, как только мы соберем все остальные ингредиенты, то уже сможем создать 5 пилюль? Кроме того, эти слизни дают весьма немало опыта!» Один из реабилитантов заорал. «Вчера я побывал в деревне Ланцеля, так они уже собрали все ингредиенты. Все, что осталось, это рога единорогов и повреждённые крылья фей!» В этот момент Рока почувствовала озноб и начала подрагивать. «Рока, что случилось?» «Я не знаю. Просто внезапно ощутила холод». «Холод? Погода и правда не теплая. Сказал со задачным голосом Джастис Мэн. Рока пробормотала в замешательстве. «Правда? Я не думаю, что...» «Ну а что, если ты простудилась? Думаю, тебе стоит выйти сегодня пораньше отдохнуть». Рока почесала голову. «Странно. Почему я ощущаю себя так тревожно? Каким-то образом мне кажется, что случилось что-то очень неприятное. Возможно ли, что это связано с Арком? Только не говорите мне, что у него появилась очередная строптивая лиса. Да не может быть. Нельзя оставлять одного этого Оппу. Мир наполнен слишком большим количеством лисиц. Интуиция женщины — очень страшная штука. Особенно жуткая она была, когда дело касалось другой женщины. Я должна остановить его. 100%! В эти выходные я вытащу его на свидание, чего бы мне это ни стоило! Пообещала себе девушка. Всё, Арк, вешайся.